73. Как только это стало известно пропретору Нижней Германии Луцию Апронию, он вызвал из верхней провинции подразделения легионов и отборные отряды пехоты и конницы вспомогательных войск и, переведя на судах вниз по Рейну и то и другое войско, двинулся на взбунтовавшихся фризов, которые, сняв осаду с римского укрепления, ушли защищать свои земли. Страница 149. Тогда Апрони принимается укреплять в затопляемых приливом местах насыпи и мосты, чтобы провести по ним войско с тяжелым обозом, и, между тем, отыскав броды, велит конному подразделению канинефатов и пехотинцам и служивших в наших рядах германцев обойти с тыла врагов. Но те, успев изготовиться к бою, опрокидывают конные отряды союзников и присланную к ним на помощь конницу легионов. В дальнейшем туда же были направлены 3 легко вооруженные когорты, а затем еще 2 и спустя некоторое время вся конница вспомогательных войск. Этих сил было бы совершенно достаточно, если бы они одновременно бросились на врага, но, подходя с промежутками, они не добавили стойкости уже приведенным в расстройство частям и сами заразились страхом бегущих. Все, что осталось от вспомогательных войск, Луций Апроний отдает в подчинение легату 5-го легиона Цетегу Лабиону, но и тот, попав в трудное положение вследствие разгрома отданных ему под начало частей, посылает гонцов, умоляя поддержать его силою легионов. Раньше других к нему на выручку устремляются воины 5-го легиона, и после ожесточенной схватки отбрасывают фризов и спасают истомленные ранами когорты и отряды всадников. Римский военачальник не пустился, однако, в погоню за неприятелем и не предал погребению трупы, хотя пало большое число трибунов, префектов и лучших центурионов. Впоследствии узнали от перебежчиков, что близ леса, называемого рощею Бадугенны, в затянувшейся до следующего дня битве было истреблено 900 римлян, и что воины другого отряда из 400 человек, заняв усадьбу некогда служившего в нашем войске Крупторига и опасаясь измены по взаимному уговору, поразили друг друга насмерть.